против любых опасностей, которые могли бы ему встретиться. На движущихся тротуарах, ведущих в глубину здания, стояли всего несколько человек. И поэтому, когда Джезирак с Ерланом Зеем остановились, наконец, в молчании возле длинного вытянутого цилиндра, который, как знал Джезирак, может унести его в путешествие, способное свести его в будущем с ума, рядом с ними никого не оказалось. Его проводник жестом указал ему на отворенную дверь. Джезирак задержался на пороге не более чем на какую-то долю секунды, а затем решительно ступил внутрь. «Вот видите», — улыбнулся Ерлан Зей, «ну а теперь расслабьтесь и помните, что вы в полнейшей безопасности. Никто и ничто вас не тронет». Джезирак верил ему. Только едва уловимую дрожь беспокойства ощутил он, когда в полной тишине вход в туннель перед ними скользнул навстречу, и машина, внутри которой они находились, двинулась вглубь земли, набирая скорость. Какие бы страхи он ни испытывал прежде, все они теперь были прочно забыты, смятые, оттесненные горячим желанием поговорить с этой загадочной личностью, явившейся из такого далекого прошлого. «Не кажется ли вам странным, — обратился к нему Ерлан Зей, — что хотя небо для нас и открыто, мы пытаемся зарыться поглубже в землю? Это, знаете ли, начало той болезни, закономерное окончание, которое вы наблюдаете в своей эпохе. Человечество пытается спрятаться, оно страшится того, что лежит там, в пространстве, и скоро оно накрепко запрет все двери, которые еще ведут во Вселенную. Но ведь я только что видел в небе над Диаспаром космические корабли, — возразил Джезирак. Больше вы их не увидите. Мы уже потеряли контакт со звездами, а очень скоро мы уйдем из планет Солнечной системы. Нам потребовались миллионы лет, чтобы выйти в космическое пространство, и только какие-то столетия, чтобы снова отступить к Земле. А спустя совсем непродолжительное время мы покинем и большую часть самой Земли. «Но почему?» — спросил Джезирак. Ответ был ему известен, но что-то, тем не менее, все-таки заставило его задать этот вопрос. «Нам необходимо было убежище, которое избавило бы нас от страха перед смертью и от боязни пространства. Мы были больным народом и не хотели более играть никакой роли во Вселенной, и вот мы сделали вид, будто ее попросту не существует». Мы видели, как хаос пирует среди звезд и тяготели к миру и стабильности. А из этого со всей непреложностью следовало, что Диаспар должен быть закрыт, с тем, чтобы ничто извне не могло в него проникнуть. Мы создали город, который вам так хорошо известен, и сфабриковали фальшивое прошлое, чтобы скрыть от самих себя нашу слабость. О, мы были не первыми, кто прибегнул к такому способу, но мы оказались первыми, кто проделал все с такой тщательностью. И мы переделали сам дух человека, лишив его устремлений и яростных страстей, дабы он был вполне доволен миром, которым теперь обладал. Понадобилось тысячи лет, чтобы возвести город со всеми его механизмами. По мере того, как каждый из нас завершал свою профессиональную задачу, из его памяти стирали все воспоминания, замещая их тщательно разработанным рисунком новых, фальсифицированных, и личность человека оказывалась погребенной в электронных катакомбах города до тех пор, пока не придет время снова вызвать ее к жизни. И вот настал день, когда в Диаспаре не осталось ни единой живой души. Бодрствовал только центральный компьютер, повинующийся внесенным в него указаниям и контролирующий хранилище памяти, в которых спали мы все. Не осталось ни одного человека, который сохранил бы хоть какой-то контакт с прошлым. Таким вот образом, в этот самый момент и начала свою поступь новая история. Затем один за другим, через определенные интервалы, мы были вызваны из электронных лабиринтов компьютерной памяти и снова облеклись плотью. Как механизм, который был только что построен и теперь получил толчок к действию, Диаспар принялся выполнять обязанности, для которых он и был создан. И все же некоторых из нас с самого начала обуревали сомнения. Вечность — срок долгий. Мы отдавали себе отчет в том, на какой риск идем, не предусматривая никакой отдушины и пытаясь полностью отгородиться от Вселенной. С другой стороны, мы не могли обмануть ожиданий всего нашего сообщества, и поэтому работать над модификациями, которые представлялись необходимыми, нам пришлось втайне. Неповторимые были одним из наших изобретений. Им предстояло появляться через весьма продолжительные интервалы времени, с тем, чтобы, если позволят обстоятельства, обнаруживать за пределами Диаспара все, что было достойно усилия, потребовавшегося бы для контакта. Нам и в голову не приходило, что понадобится так много времени для того, чтобы одному из неповторимых сопутствовал успех. Не ожидали мы и того, что успех этот окажется столь грандиозен. Несмотря на заторможенность своих способностей к критическому анализу, составляющую самую суть сновидения, Джезерак бегло подивился тому, как это Ерлан Зей может с таким знанием дела рассуждать о вещах, которые имели место спустя миллиард лет после того времени, когда он существовал. Это было очень странно. Он, видимо, просто потерял ориентировку, где находится во времени и пространстве. А путешествие, между тем, подходило к концу. Стены туннеля уже больше не мелькали молниями мимо окон. И Ерлан Зей начал говорить с настойчивостью и властностью, которых у него только что и в помине не было. «Прошлое кончилось». Мы сделали свое дело, для хорошего ли, для дурного ли, и с этим все. Когда вы, Джезерак, были созданы, в вас были вложены страх перед внешним миром и то чувство настоятельной необходимости оставаться в пределах города, который вместе с вами разделяют все граждане Диаспара. Теперь вы знаете, что страх этот ни на чем не основан, что он был навязан вам искусственно. И вот я, Ерлан Зей, тот, кто дал его вам, освобождаю вас от этого бремени. Вы понимаете?» На этих последних словах голос Ерлана Зея стал звучать все громче и громче, пока, казалось, не заполнил собой весь мир. Подземный вагон, в котором Джезерак двигался с такой скоростью, стал расплываться, дрожать, как будто сон подходил к концу, изображение тускнело, но он все еще слышал повелительный голос, громом врывающийся в его сознание: «Вы больше не боитесь, Джезерак! Вы больше не боитесь!» Он отчаянно пытался проснуться. Так вот ныряльщик стремится вырваться на поверхность из морской глубины. Ерлан Зей исчез. Но все еще продолжалось какое-то междуцарствие. Голоса, которые были ему знакомы, но которые он не мог точно соотнести с определенными людьми, поощрительно обращались к нему, Он ощущал, как его поддерживают чьи-то заботливые руки, и вслед за этим стремительным рассветом произошло возвращение к реальности. Он открыл глаза и увидел Хилвара, Джерейна и Олвина, которые стояли подле него с выражением нетерпения на лицах. Но он едва обратил на них внимание. Его мозг был слишком полон чудом, которое простерлось перед ним и над ним, панорамой лесов и рек и голубым куполом открытого неба. Он оказался в Лизе, и ему не было страшно. Никто не беспокоил его, пока бесконечный этот миг навсегда отпечатывался в его сознании. Наконец, насытившись пониманием того, что все это действительно реальность, он повернулся к своим спутникам. «Благодарю вас, Джерейн», — произнес он. «Мне, знаете ли, никак не верилось, что вы добьетесь успеха». Психолог, выглядевший очень довольным, осторожно подкручивал что-то в небольшом аппарате, который висел в воздухе рядом с ним. «Вы доставили нам несколько весьма неприятных минут», — признался он. «Раз или два вы начинали задавать вопросы, на которые невозможно было ответить в пределах логики. И я даже опасался, что вынужден буду прервать эксперимент». «А, предположим, Ярлан Зей не убедил бы меня. Что бы вы тогда делали?» «Пришлось бы сохранить вас в бессознательном состоянии и переправить обратно в Диаспар, где вы пробудились бы естественным образом и так бы и не узнали, что за время сна побывали в Лизе. Но тот образ Ярлана Зея, который вы мне внушили, как многое из того, что он мне рассказывал, правда?» «Я убежден, что большая часть». Меня, впрочем, куда сильнее заботило то, чтобы моя маленькая сага оказалась не столько исторически безупречной, сколько убедительной. Но Колли Трекс изучил ее и не обнаружил никаких ошибок. Вне всякого сомнения, она полностью совпадает со всем тем, что нам известно о Ярлане Зее и основании Диаспара. «Ну вот, теперь мы можем открыть город по-настоящему», — сказал Олвин. «На это, само собой, уйдет уйма времени, но, в конце концов, мы сумеем нейтрализовать все страхи, и каждый, кто пожелает, сможет покинуть Диаспар». «Уйма времени — это уж точно», — сухо отозвался Джерейн. «И не забывайте, что Лиз едва ли достаточно велик, чтобы принять несколько сот миллионов посетителей, если все ваши вздумают вдруг явиться сюда. Я не считаю, что это так уж вероятно, но и исключать такую возможность не стоит». «Проблема решится автоматически», — возразил Олвин. «Пусть Лиз крохотен, но мир-то велик. И с какой стати мы должны оставлять его в распоряжении пустыни?» «Эки ты все еще мечтатель, Олвин», — с улыбкой произнес Джезерак. «А я-то все думал, что же еще осталось для тебя?» Олвин промолчал. Джезерак задал вопрос, который все настойчивее и настойчивее звучал в его собственной голове. Все последние несколько недель он так и остался в задумчивости, бредя позади всех, когда они стали спускаться с холма в направлении Эрли. Не станут ли столетия, лежащие перед ним, спокойными, лишенными каких бы то ни было новых впечатлений? Ответ был в его собственных руках. Он разрядил заряд, уготованный ему судьбой. Теперь, возможно, он мог начать жить.